Глава 11. Филипп де Моранси. Я мрачно думал о том, зачем я притащил ее в свой замок. Нищая, языкастая пигалица. Мишелю она не понравится, это точно. Мне она уже не нравилась. Она была полной противоположностью Лауры и нравом, и манерами. Никакого такта и выдержки. Спорит со мной, пререкается, еще и смотрит прямо в лицо, не смущаясь. Эта Дарёна крайне непосредственна и проста. Читается, как открытая книга. Но тут я понял, что она просто слишком наивная, чистая девушка, без всякого притворства. Что думала, то и говорила. Как искренний ребенок, ну как можно было прожить с такими качествами в нашем суровом, жестоком мире? Мне не понять. И еще она совершенно не боялась меня. Вот от слова «совсем». Хотя я знал, что меня опасались не только все слуги и ближайшие соседи. Даже сам король говорил со мной чересчур вежливо. Боялся, видимо, моей магии и драконьего облика, который я принимал по ночам. Эта же девушка совершенно не опасалась, и это было поразительно. «Ты совсем не боишься меня?» – озвучил я свои мысли, снова затягивая сигаретой. «Почему я должна?» «Вы пока не сделали мне ничего плохого, наоборот, накормили. Теперь отдаете платье жены. Мне пока здесь все нравится, и вы тоже», — сказала она и даже мило улыбнулась. Улыбка украсила ее тонкое миловидное лицо, и я чего-то, как глупец, залип на ее губах. Она стояла от меня всего в трех шагах. Я чувствовал, что хочу рассмотреть ее поближе. Какого цвета у нее глаза? Какие-то светлые. Резкая, невыносимая боль в ногах заставила меня опомниться. Я мотнул головой. «Какого рожна я глазею на эту нищую рабыню? Она мне не ровня. Пусть знает свое место, еще улыбаться мне вздумала». Тут же разозлился на себя. Естественно, решил сразу поставить ее на место. «Не привыкай», — процедил я. «Ты здесь ненадолго. На месяц не более. И то, если Мишель признает в тебе мать. Если нет, завтра же выставлю вон из своего дома». Она нахмурилась, и улыбка исчезла с ее лица. «Я поняла, мессир. Так я могу взять Эжени в помощь вместо Марты?» «Вот упрямится, так и жаждет, чтобы я уступил ей. Но я не хочу уступать. И что ей далась эта Эжени? Неужели с остальными слугами уже успела поссориться?» «Так и быть, пусть Эжени». Все же согласился я, не понимая, зачем это делаю. «Ступай и жди за дверью, я позову ее». Однако внутреннее недовольство из-за уступка разъедало. Я разозлился на себя. Никогда такого не было, чтобы я менял свое решение, изначально имея другое. От возмущения своим глупым поступком у меня даже сперло в горле. И тут же ощутил, что начинается новый приступ. Быстро отложил сигарету, желая, чтобы эта девица поскорее вышла, не хотел, чтобы она видела очередной мой приступ. Это было унизительно. Она же, как назло, еле ползла к выходу. Я поднялся на ноги и в следующий миг сильно закашлялся. Вытянул кружевной платок из кармана. «Вам опять плохо?» – спросила она и тут же обернулась. Это было невыносимо. Еще не хватало ее жалости. «Я – суровый, властный дракон, гроза всего королевства, выносливый и сильный физически. Когда-то был», – с прискорбием подумал я. «Но все равно не позволю себя жалеть. Она уже была рядом, участливо смотрела на меня. Я все кашлял, злясь на себя, на нее, от того, что она не ушла и видит мою немощь, и на болезнь, которая не отпускала мое тело, разрушая его». Когда герцог вдруг закашлялся, я напряглась и остановилась. Опять этот удушливый хриплый кашель. Де Моранси, который еще миг назад казался таким суровым и высокомерным, теперь как-то весь сжался. Его широкие плечи сгорбились, он не мог прокашляться, прикрываясь рукой. Я заметила кувшин с водой на столе, быстро подошла к нему, наполнила фужер и протянула его мужчине. «Выпейте, это остановит ваш кашель», — велела я. Он как-то мрачно взглянул на меня и тут же вцепился в фужер и начал жадно пить. Действительно, ему стало легче. На последних глотках он кашлянул еще раз и все прошло. Он пару раз глубоко вздохнул. «Вы бы не курили так много, это вредно», сказала я, принимая из его рук пустой фужер и отмечая, что мужчина выше меня на целую голову. «А то так кашляете, что даже страшно». «Что ты знаешь, девчонка? Я курю, чтобы хоть немного заглушить боль», возмутился он и тут же расправил плечи. И я отметила его мощную фигуру и широкую шею с железным подбородком. «Боль в ногах?» — ляпнула я, именно это от чего-то показалось мне верным ответом. «Откуда ты знаешь про то?» — прорычал он грозно, и его пузо стало угрожающей. «Я не намерен говорить об этом с тобой. Еще с прислугой не обсуждал такое». Он пронзил меня мрачным взглядом зеленых глаз, словно хотел напугать. Но меня отчего-то это не тронуло. Я ощущала, что внутри герцог совсем не такой грозный, каким хотел показаться сейчас. К тому же я воспринимала его как больного человека, который злится от того, что очень плохо себя чувствует. «Ну, я не прислуга. Вы же наняли меня играть роль. Я актриса», — улыбнулась я. «Опять решила бесить меня», — процедил он. «И вовсе нет». Насупилась я, какой же он вспыльчивый и нетерпимый. «Вам, наверное, надо меньше курить. Это очень вредно. Вы больны, и обязательно надо позвать лекаря». «Какого еще лекаря?» – прохрипел он, сверкая на меня глазами. «Хочешь, чтобы завтра надо мной потешалось все королевство?» «Отчего?» – округлила я глаза, искренне не понимая. «Потому что я маг, а маги не лечатся у лекарей». «А-а-а! Конечно, я помнила, что маги могли одним заклинанием вылечить любую хворь и не только у себя, но и любого другого. Правда, делали это редко, чтобы не тратить свою энергию, и таких было по пальцам пересчитать в нашем королевстве. Но сейчас герцогу самому была необходима эта магия. Почему он не лечится сам? И почему не лечил своего сына, если тот был при смерти? Что-то не сходится». «Тогда, наверное, я бы могла помочь вам». «Ты? Мне?» – опешил он и тут же возмутился. «Мне не нужна помощь какой-то сопливой девчонки. Я верховный магистр королевства». Он сказал это так напыщенно и высокомерно, что я даже улыбнулась. «А кашляйте, как простой смертный». «Еще слово!» – с угрозой начал он. «Я могу сварить вам целебный отвар, мессир, и никто не узнает, что вы им лечитесь». «Маги не лечатся отварами, как крестьяне». «Ясно, лекари неугодны, отвары тоже недостойны его сиятельства герцога». «Тогда отчего вы не лечитесь сами, как маг?» — спросила непонимающая я. «Вам надо лечиться, мессир, вы очень больны». Он открыл рот и как-то мрачно уставился на меня.